жизни услышишь тихо, что понимаешь, не ребеди, ой, сагабиди, пасурек мурики, ну да да ума млад, после фонинар, вышка душа, да да умре, кот, да курне, кот. Ты будешь скарфе гулять, это мать и